7 января 1974 года. В 10:45 в дверь позвонили. Открыв, он увидел на пороге улыбающегося, гладко выбритого и красиво подстриженного мужчину в костюме и в пальто, немного сутулого. Незнакомец держал в руке портфель, и поначалу он подумал, что перед ним обычный коми-вояжер. Он даже мысленно приготовился впустить его, внимательно выслушать, задать кое-какие вопросы и, возможно, даже что-нибудь приобрести. За 5 недель после ухода Мэри это был первый, если не считать Оливию, посетитель в его доме. Однако это оказался вовсе не коми-вояжер, а адвокат. Звали его Филипп Т. Феннер, и представлял он городской совет. Обо всем этом мистер Феннер успел возвестить, пока обменивался с ним рукопожатием. «Заходите», — со вздохом пригласил он. И тут же подумал, что в каком-то смысле пришельцам можно было назвать коми-вояжером. Что-то ему всучить этот адвокат непременно попытается. «Прекрасный у вас дом», — тем временем разглагольствовал Феннер. «Просто замечательный. Сразу видно, когда хозяин заботливый. Я всегда это говорю». И тут же, не меняя тона, перешел к делу. «Я понимаю, мистер Доус, вы человек занятой, поэтому много времени у вас не займу. Просто Джек Гордон попросил меня заскочить к вам по дороге и передать бланк формы о переезде. Вы, несомненно, уже отправили его по почте, но с этой рождественской лихорадкой, сами знаете, письма пропадают. Заодно я готов ответить на любые интересующие вас вопросы». «У меня один вопрос», — с серьезным видом произнес он. Маска весельчака на мгновение слетела с лица адвоката, показав Феннера в истинном свете, холодного и методичного, как швейцарские часы. «Что вас интересует, мистер Доус?» Он улыбнулся. «Кофе хотите?» И вот перед ним вновь улыбающийся Феннер, веселый исполнитель поручений городского совета. «О, с удовольствием. Если это вас не слишком затруднит, конечно. На улице ведь довольно прохладно, всего 17 градусов. Мне вообще кажется, что зимы с каждым годом все холоднее. Как считаете?» «Точно. Вода в кофейнике еще не остыла со времени его завтрака. Надеюсь, вы пьете растворимый. Жена уехала погостить к родителям, а без нее я как без рук». Феннер доброжелательно рассмеялся, и он тут же понял. Феннер прекрасно знает, каковы у него на самом деле отношения с Мэри. Равно как и с другими личностями или организациями, включая Стива Орднера, Винни Мейсона, корпорацию и даже самого Господа Бога. «Обожаю растворимый», — расплылся Феннер. «Я и сам всегда его пью, тем более, что никакой разницы не ощущаю. Ничего, если я выложу на стол кое-какие бумаги?» «Пожалуйста. Вы со сливками пьете?» «Нет, черный. Обожаю черный». Феннер расстегнул пальто, но снимать не стал. Просто подогнул полы под себя, подобно тому, как женщины подбирают юбку, чтобы не помять ее. Раскрыв портфель, он извлек наружу скрепленные между собой формуляры, чем-то напоминающие налоговую декларацию. Тем временем он наполнил чашку черного кофе и подал Феннеру. «Спасибо, мистер Доус. Огромное спасибо. А вы мне компанию не составите?» «Я лучше выпью чего-нибудь покрепче». «А-а-а!» — протянул Феннер, пригубил кофе и тут же радостно осклабился. «Замечательно! Превосходный кофе! Лучше не бывает!» Он приготовил себе излюбленный коктейль, потом сказал: «Извините, мистер Феннер, мне нужно позвонить». «Да-да, разумеется». Феннер, похоже, чуть-чуть не прибавил «чувствуйте себя как дома», отпил еще кофе и облизнулся. Оставив дверь кухни открытой, он прошел в холл, набрал номер Читы Каллоуэй, сняла трубку Джин. «Это Барт», — назвался он. «Мэри дома?» «Она спит», — сварливо ответила Джин. «Разбудите ее, пожалуйста, это очень важно». «Сейчас. Разбежалась. Как раз вчера я сказала Лестеру, что нам уже пора подумать об установке телефона с незарегистрированным номером. И он со мной согласился. Мы считаем, Бартон Доус, что у вас не все дома, и это святая правда». «Мне очень жаль, что вы так считаете, но мне позарез нужна Мэри». Послышался щелчок параллельной трубки, и голос Мэри произнес: «Барт?» «Да. Мэри, скажи, пожалуйста, приходил к тебе адвокат по фамилии Феннер? Очень ловкий малый, который явно пытается подражать Джимми Стюарту». «Нет», — ответила она. «Так, промашка вышла». «Но он звонил мне по телефону». «Ага, все-таки попал». Краешком глаза он подметил какое-то движение и обернулся. Феннер, потягивая кофе, стоял в дверном проеме. Вид у него был обиженный. «Мама, положи трубку», — попросила Мэри, и Джин Каллоуэй, презрительно фыркнув, послушалась. «Он наводил про меня справки?» «Да». «Ваш разговор состоялся после той вечеринки?» «Да, но я ничего ему не рассказала». «Возможно, ты все-таки рассказала больше, чем даже сама догадываешься. Он вошел, поджимая хвост, как дворняга, хотя на самом деле это самый настоящий волкодав». И он улыбнулся Феннеру, который натянуто улыбнулся в ответ. «Он тебе не назначил встречу?» «Назначил?» — голос ее звучал изумленно. «Но его интересует только наш дом, Барт». «Нет, это он тебе так сказал. На самом деле его мишень я. Думаю, его хозяева мечтают освидетельствовать меня на предмет помутнения рассудка». «Что?» — ошарашенно спросила она. «Раз я не взял их деньги, значит, я сумасшедший. Такова их логика. Помнишь, Мэри, о чем мы разговаривали в Хэнди-Энди?» «Послушай, Барт, мистер Феннер сейчас у тебя?» «Да». «Психиатр», — уныло произнесла она. «Я сказала, что ты собирался повидаться с психиатром. О, Барт, прости меня, пожалуйста». «Ничего страшного», — спокойно сказал он. «Все будет в порядке, Мэри. Это я тебе обещаю». Он положил трубку и посмотрел на Феннера. «Хотите, я позвоню Стивену Орднеру?» — спросил он. «Или Винни Мейсону, Рона Стоуна или Тома Грейнджера я беспокоить не стану. Они бы такого засранца, как вы, на порог не пустили. А вот Винни и Стив встретили бы вас с распростертыми объятиями. У них на меня зуб». «Не стоит», — сказал Феннер. «Вы меня неправильно поняли, мистер Доус, как, впрочем, и моих клиентов. Никто против вас лично ничего не имеет. Однако нам уже некоторое время известно о вашей неприязни к строительству продолжения автомагистрали номер 784. В прошлом августе вы написали в газету письмо». «В прошлом августе», — он покачал головой. «А вы, наверное, вырезки у себя храните, да?» «Разумеется», — с достоинством ответил Феннер. «Этим у нас занимаются специальные сотрудники. Между прочим, мистер Доус, речь идет ведь не о какой-нибудь ерунде, а о проекте стоимостью в 10 миллионов долларов». Он с отвращением покачал головой. «Мне кажется, это вас и ваших дорожных воротил надо освидетельствовать». «Позвольте мне выложить карты на стол, мистер Доус», — ответил Феннер. «Мой личный опыт позволяет судить, что, произнося эту фразу, люди собираются перестать врать по мелочам ради того, чтобы соврать по-крупному». Похоже, это Феннера проняло. Лицо его побагровело. «Вы послали письмо в газету. Вы намеренно затянули с приобретением нового здания для своей прачечной и упустили выгодную сделку, после чего вас уволили». «Ничего подобного», — ухмыльнулся он. «Я сам написал и подал прошение об отставке по меньшей мере за полчаса до того, как они спохватились». «И вы не считали нужным отвечать нам на все официальные запросы, направленные по вашему адресу? Общее мнение. 20 января вы собираетесь устроить некую демонстрацию, привлечь телевидение и газеты, чтобы вся Америка увидела, как героически сопротивляющегося владельца дома силой вытаскивают агенты гестапо». «И вас это беспокоит, верно?» «Ну, разумеется. А как же иначе? Общественное мнение неустойчиво. Оно колеблется, как маятник. А ваши клиенты — народные избранники. Феннер скользнул по его лицу ничего не выражающим взглядом. «Ну так что?» — спросил он. «Вы собираетесь сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться?» Феннер вздохнул. «Я вообще не понимаю, о чем мы с вами спорим, мистер Доус. Город предлагает вам 60 тысяч долларов за...» «63 500». «Ну да, тем более. Вам предлагают 63 тысячи 500 долларов за ваш дом. Многим куда меньше дали. А какие усилия нужно приложить вам, чтобы заполучить эти деньги?» «Да ровным счетом никаких. Эта сумма практически не облагается налогом, поскольку вы уже заплатили дяде Сэму налоги на те деньги, что ушли у вас на покупку этого дома. Вам нужно уплатить только налог с разницы. Неужели вам кажется, что здесь что-то несправедливо?» «Нет, вполне справедливо», — признал он, думая о Чарли. «В той части, которая касается долларов и центов, сумма, пожалуй, даже несколько больше, чем мог бы выручить я сам, если бы задумал продать этот дом». «Тогда о чем мы спорим?» «А мы вовсе не спорим», — пожал плечами он, отпивая из стакана. «А ведь перед ним все-таки оказался коми-вояжер». «Вы можете предложить мне конкретный дом, мистер Феннер?» «Да», — поспешно кивнул тот. «Великолепный дом в Гринвуде. А если вы спросите, как бы я сам поступил на вашем месте, то скажу совершенно откровенно. Я бы попытался высосать из груди городской казны все, что можно, а потом хохотал бы по дороге в банк». «Да, это было бы вполне в вашем духе», — согласился он и подумал про Дона и Рэя Таркингтонов, которые опорожнили бы обе груди, да еще вчинили бы городским властям такой иск, что всем чертям стало бы тошно. «Значит, вы все и впрямь считаете, что у меня крыша поехала?» «Трудно сказать», — осторожно ответил Феннер. «Ваше поведение при заключении Уотерфордской сделки едва ли можно считать вполне адекватным». «Ну так вот, что я вам скажу. Я сохранил достаточно здравого смысла, чтобы найти адвоката, которому дороги наши идеалы, который до сих пор верит, что дом каждого человека — его крепость. Он бы добился вынесения постановления о временной заморозке работ на месяц или два. Если повезет, то судебное разбирательство может продлиться до сентября». Феннер почему-то казался скорее довольным, нежели огорченным. Впрочем, ничего другого он от этого прыткого адвоката и не ожидал. «Как тебе удочка, что я забросил, Фредди? Как думаешь, клюнет этот умник?» «Да, Джордж, здорово ты его уел». «Что вы хотите?» — в лоб спросил Феннер. «А сколько вы готовы предложить?» «Мы готовы поднять оценочную стоимость вашего дома на 5000. И ни на цент больше. Но зато никто не узнает про девушку». Время замерло, сердце остановилось. «Что?» — пролепетал он. «Про девушку, мистер Доус, которую вы тут поимели 6 и 7 декабря». За доли секунды через его мозг пронесся целый вихрь мыслей. Некоторые из них оказались вполне разумные, но большинство и гроша ломаного не стоили, поскольку были порождены страхом. Однако доминировала над всеми мыслями злость, затмевающий рассудок гнев. Его так и подмывало перемахнуть через стол, схватить этого человечка часы за горло и душить, пока у него из ушей пружинки и шестеренки не посыплются. Нет, этого допускать нельзя. Надо держать себя в руках. «Дайте мне номер», — сказал он. «Какой номер?» «Номер вашего телефона». «Я предпочел бы покончить с этим делом прямо сейчас, не сходя с места». «Еще бы. Эй, рефери, нельзя ли продлить этот раунд на 30 секунд? Я уже прижал своего противника к канатам и вот-вот добью». «Нет, я сейчас не в настроении», — сказал он. «Прошу вас покинуть мой дом». Феннер с безразличной физиономией пожал плечами. «Вот моя визитная карточка. Телефон тут указан. Я должен быть на месте между половиной третьего и четырьмя». «Я позвоню». Феннер убрался. Стоя у окна, он смотрел, как адвокат идет по дорожке, залезает в темно-синий Бьюик и отъезжает. И тогда он с яростью врезал кулаком по стене. Он смешал себе очередной коктейль и уселся за кухонный стол обмозговать положение. Итак, им известно про Оливию, и они готовы воспользоваться этими сведениями, чтобы надавить на него. Чтобы заставить его переехать, этого недостаточно, а вот для того, чтобы положить конец его браку, вполне. Впрочем, Мэри и так подумывает о разводе. Однако они шпионили за ним. Но как? Если к нему приставили сыщиков, те наверняка знали бы про его знаменитый Фейербах-Бах-Верк. В таком случае они воспользовались бы этим, чтобы надавить на него. Зачем мелочиться с какой-то пустяковой супружеской изменой, когда можно запросто упечь строптивого домовладельца в каталажку за поджог? Раз так, значит, они просто понаставили у него микрофоны. Вспомнив, что едва не проболтался по телефону Мальоре, он почувствовал, что его прошиб холодный пот. Слава богу, что Мальоре заставил его замолчать. Маленький Фейербах-Бах-Верк и без того мог выдать его с головой. Итак, его прослушивали, но оставался вопрос. Как быть с предложением Феннера? Он поставил в печь замороженный ужин и, дожидаясь, пока он разогреется, потягивал коктейль и размышлял. За ним шпионили, пытались подкупить. Чем больше он об этом думал, тем сильнее злился. Вынув из печи разогретый ужин, он съел его. Послонялся по дому, глядя на вещи. В голове зародились зачатки замысла. В 3 часа дня он позвонил Феннеру и сказал, чтобы тот прислал ему бумаги. Пообещал, что подпишет, если Феннер соблюдет оба условия, о которых они договорились. Феннер был очень доволен и не скрывал своего облегчения. Он сказал, что с удовольствием все выполнит и проследит, чтобы все документы он получил уже завтра. «Очень рад, мистер Доулс, что вы поступили так благоразумно», — закончил Феннер. «Только у меня еще 2 условия», — добавил он. «Условия?» — Феннер мигом насторожился. «Не волнуйтесь, они вполне приемлемы». «Что ж, я слушаю», — холодно произнес Феннер. «Только предупреждаю, Доулс, не заходите слишком далеко». «Завтра днем вы доставите мне домой бланки», — сказал он. «В среду я привезу их вам в контору. Я хочу, чтобы меня уже ждал чек на 68 500 долларов. Банковский чек. Я обменяю заполненные и подписанные формы на этот чек». «Мистер Доулс, мы такие сделки не заключаем». «Может быть, это и не положено, однако вовсе не возбраняется. Как не положено, например, прослушивать мой телефон и бог знает что еще. Не будет чека, не получите моего согласия. Тогда вам придется разговаривать с моим адвокатом». Феннер молчал. Было почти слышно, как он думает. «Хорошо. Что еще?» «После среды я не хочу, чтобы меня кто-нибудь еще беспокоил», — твердо сказал он. «С 20-го числа дом ваш, до 20-го мой». «По рукам», — мгновенно согласился Феннер. «Еще бы. 2-е условие вовсе таковым не являлось. В соответствии с законодательством дом оставался в его безраздельной собственности до полуночи, а с 1 минуты 1-го 20 января переходил к городским властям. Если Доулс подпишет форму об отказе от своей собственности и возьмет у города деньги, он может потом вопить и брызгать слюной хоть до посинения, но уже ни один репортер, ни одна телекомпания ему не посочувствует». «Все», — сказал он. «Прекрасно», — довольно выпалил Феннер. «Я очень рад, мистер Доулс, что мы с вами сумели договориться по-хорошему». «Идите в задницу», — процедил он и бросил трубку.